Глава 5. Нечего удивляться. Твое выступление в качестве верткой мишени требует и соответствующей компенсации. А темные накосячили поэтому и платят. Валиса, как всегда, неотразим в своих точных определениях. Ты называешь этот порошок оплатой? Не понял я. Это, к твоему сведению, слеза богов. Обыватели считают его дорогим наркотиком. Но для посвященных это белая пыль не только наслаждение, но и средство для повышения своих качеств, как одаренных. Шаман насмешливо рассматривал мой недоуменный вид. Я уж точно не ожидал, что мульты расплатятся с кланом наркотиками. Я честно надеялся на артефакты, а тут... И что оно дает? Я нашел в себе силы задать хоть какой-то вопрос, чтобы скрыть свое разочарование. Что говорить, на восторгов шамана и вождя я не разделял. Стоимость 1 грамма этого порошка даже у барыг равна 1000 кредитов. И это минимальная цена на снежок. А у нас в руках божья благодать. И стоимость ее в разы больше, но и это не главное. Ушастые любые деньги за него дают, но только связываться с ними опасно. А для нашего шамана важно само наличие порошка. Его деньги не интересуют, поэтому мы и отказались от артефактов, да и не предлагали они ничего стоящего. «Ширпотреб!» — Валис разочарованно махнул рукой. «Мы сидели у небольшого костерка в каморке штатного псиона клана. Шаман принял меня очень радушно и был рад моим подаркам. Комплект клыков и когтей мутированных крыс пришелся ему по душе». А еще, если добавить к этому и шашлык из мяса гигантских грызунов, который сейчас скворчал на углях, и вовсе приводили его в полный восторг. Встретили меня радостно, совсем как родного. Дети вертелись под ногами, мешая распределять мою добычу, все им хотелось рассмотреть и потрогать, а взрослые радовались возможности отлично поесть деликатесного мяса в волю. Тройку туш я решил оставить клану, а все остальное бойцы черных утащили в сторону поселка, где их уже дожидался предупрежденный вождем старик. «За оружие отдельное спасибо», — Валис и правда излучал довольство, «ведь обобрали они темных на славу, если только мне достался 1 килограмм порошка». Он сам пребывал в благодушном настроении, и даже мои претензии относительно контейнеров под артефакты не смогли испортить ему праздничный настрой. Наверное, под действием препарата мультов находился вождь, а раз так, то стоит выдаить его по полной. «У темного были артефакты в контейнерах. Где они? Ты со мной поделился только тем, что находилось у него в походном мешке, а как насчет... амуниции?» Валиса поморщился, словно кислого уксуса по ошибке хлебнул. «Меченый, ну чего тебе, мало, что ли?» — выдал наконец-то вождь. «Если мы партнеры, то будь добр, веди себя соответственно». На мою отповедь шаман только усмехнулся и сказал: «А я тебя предупреждал». Вот Валиса уже и недовольный. Фестивальное настроение отхлынуло, и передо мной теперь сидит жесткий руководитель сборища людей, настоящий вождь. «Допустим, я поступил неправильно, но артефактов у меня в наличии больше нет. Забрали». «Рассчитались», — быстро уточнил я. Валиса помахал головой, а потом подтянулся к куче хвороста, намереваясь подкинуть топливо в костер. «Пока нет. Прайс обещали скинуть. Тут какое дело, меченый? Вояки деньгами не богаты, а артефакты высшие попались, и по стоимости рынка, естественно, полную сумму оплатить не могут. Вот и предложили посмотреть, что находится у них на складах под хорошую скидку. Половину деньгами отдают, половину товаром. Есть возможность даже крейсер или рейдер прикупить, или военный старатель, аналог гражданских шахтеров. Но у нас нет ребят с летными базами, да и уходить со свалки мы все пока не готовы. К новому образу жизни подготовиться надо, да и настроиться. Наша система для базы наемников плохо подходит, да и опыта такого ни у кого нет. Опасно слишком». Вот на совете кланы и порешили оборудовать себе базу здесь, на свалке. К местной жизни мы все более-менее привыкшие, и гнаться за миражами не стоит. Погибнем, а жить хочется. Вот вояки и пообещали скинуть прайс с имеющимся имуществом. Согласен с тобой, что ты тоже имеешь право на долю от артефактов, допустим, 10%. Что скажешь? Я скажу, совесть имей, Валиса, усмехнулся я. Темный наполовину мой. Ты против такого заявления? Вождь аж хекнул от неожиданности. Это ты совести не имеешь, меченый. Ты один, а у меня на шее детей вон сколько. Да и расширяться клан решил. Давай так. По деньгам твои обычные 20%, а по оборудованию вояк так и быть 2/3. «Ну ты жулик!» — рассмеялся я. Смысла выжимать проценты из ребят, приходящих постоянно мне на помощь, не было никакого. Ну, раз предлагают, то грех отказываться. «Хорошо. Как будет прайс в наличии, перекинь его мне. И, кстати, что там у нас по деньгам получается? Надеюсь, деньги, которые обещали вояки помимо артефакта, ты мне мою долю полностью отдашь?» «Не сомневайся. Обещали сегодня кинуть, но пока нету, подождем. Но меня больше не деньги сейчас интересуют. Ты где пропадаешь, меченый?» «Дэн, ты пойми, мы все рады тебя видеть, но свалка — это не парк отдыха и не курорт, а ты спокойно пропадаешь почти на месяц, а потом столько же спокойно появляешься, целым и невредимым, да еще и с таким хабаром. Колись давай!» «Я тебе уже отвечал на твой вопрос раньше, Вал». «Оно тебе надо?» — весьма резко ответил я. «Моя жизнь касается пока только меня. Вам наше сотрудничество приносит только доходы. Так чему ты не рад, вождь?» «Странно все связанное с тобой. И страшно. Сталкеры погибли там, где ты спокойно прошел. Старый рабочий дроид, который уверенно пользуется навороченным оружием, аналогов которому на всей свалке не сыщешь. Да даже твоя аптечка. Таких и в помине, наверное, во всей системе не найдешь, а ты спрашиваешь, чего это я волнуюсь. Я понять не могу, и это напрягает. Свалка — это особое образование, где все может произойти. Но не такие же чудеса, что постоянно происходят с тобой. Мы рады, что ты с нами общаешься, и наше общение выливается в постоянные барыши и дивиденды для нас. Но мы не знаем, что еще можно от тебя ожидать. И это, если честно, сильно напрягает. Ответов ты не даешь, объяснений нет. Вот и приходится волноваться, и за тебя в том числе. Вон, шаман и вовсе тебя теперь почти родственником считает, а это, знаешь ли, результат. Заметил, к тебе никто старается не прикасаться. Кровь мульта. Бедная Куся, ты бы видел, как ее коробило, когда она темного на части разделывала. А тебе хоть бы хны. Ты тоже такой же, как шаман?» Я криво улыбнулся. «Ага, опять родственнички. Хотя шаман впечатляет. На все претензии вождя только усмехается. Ну и ребят понять можно. Им, видно, реально страшно. Ведь месяц назад я на карачках уходил из клана. А тут такое триумфальное возвращение, да еще и с такой богатой и редкой добычей. Не стоит домысливать того, чего нет, Валиса». Я перевел взгляд на сидящего рядом с нами, жующего горячее мясо шамана. «У каждого есть свои секреты. Но могу одно сказать. Вам мои секреты никакой угрозы не несут. Я в этом уверен». «Ну, раз так, то и говорить об этом не будем». «Ты лучше скажи», — шаман посмотрел мне прямо в глаза, «ты чем дальше заняться хочешь?» Я глубоко вздохнул, немного задержав воздух в легких, и с шумом выдохнул. «Учиться пойду. Образование нужно получать. а потом по возможности менять место жительства, но это уже как получится. Посидели хорошо, душевно. Валиса даже расщедрился и алкоголь выставил. Что за пыло мне подсунули, я даже не скажу, но по мозгам оно вставляло хорошо. И если бы не Жорик, то валялся бы я пьяной среди остальных представителей клана, и, возможно, что уже лишился бы девственности. Уж больно заглядывалась на меня подруга вождя, девушка Куся, новый хирург-медик клана, преемница Сили, но обошлось. К старику я попал только под вечер. Сопровождал меня сам вождь, слегка протрезвевший и оттого веселый и счастливый. Все мое имущество уже перекочевало в чулан старика, за исключением двух походных мешков, одного моего рюкзака и доставшегося мне походного ранца, старшего сталкера, нашедшего свою погибель вместе с напарником под памятной каруселью от когтей и зубов мутировавших крыс. «Смотрю, вы уже нажрались. А почему малыш на ногах и его не несут?» — выдал вместо приветствия хозяин заведения. Вот, вроде смеется, а глаза как льдинки, заморозить может одним взглядом. И тоже настороже. Да что, собственно, происходит? Но все вопросы завтра, а сегодня я бы хотел немного отдохнуть. И главное, заняться ремонтом Михи, он и так еле дохромал до гостиницы. Наше появление в поселке произвело фурор. Все встречные пялились на хромающего дроида, да и процессия пьяных черных вызывала повышенный интерес. Но добрались без происшествий. «Все вопросы потом, уважаемый хозяин», — я слегка наклонил голову, имитируя поклон. «А пока я бы хотел отдохнуть и получить имущество, которое в мое отсутствие поступило к вам на мое имя. Будьте любезны, дайте команду, чтобы оборудование доставили в мой номер, а также то, что я просил приобрести для меня, и то, что вы обещали попридержать для меня». В ответ аналогичный полупоклон. «Все в наличии, и только вас и дожидается. Я думаю, пока вы примете душ и немного отдохнете, час пройдет?» И, получив в ответ подтверждающий кивок, добавил: «Вот через час все перечисленное вами и доставят. Надеюсь, места в комнате хватит». Валиса сегодня решил ночевать в Сити. Клан гуляет, а мне предстоит сегодня работа. Да и Жора. Все неоднозначно. Твой старик не так прост, как хочет показаться. Если бы ты не утверждал, что он бывший пират, то я бы, исходя из опыта прошлого хозяина, часто имевшего дела со службой безопасности, утверждал бы, что это шпик, работающий под прикрытием, уж прости меня за прямоту. Ведь он тебя взглядом буквально выворачивал и искал хоть какую-то зацепку. «Он бы не стал тащить в эту клоаку дочь», — высказал я свои сомнения, намыливая голову шампунем, стоя под душем. Какое же это блаженство — стоять, подняв руки под упругими струями горячей воды, действующих в виде своеобразного массажа, расслабляющего все тело. Кайф! А может, она ему и не дочь вовсе? Подумаешь, маленькое и тело детское. Сейчас медицина и наука не на такое способна. «Ну, не знаю. Зачем?» «Я тебе уже говорил. На свалке клубок интересов многих государств, не говоря о всевозможных корпорациях. Одна возможность получения редких дорогих веществ для химических реактивов, применяемых при разгоне, чего стоит. Тут кого хочешь, можно встретить, а бывший пират меньше всего у местных вызывает подозрений. Скорее ты со своим дроидом и правильно поставленной речью будешь выделяться среди общего сброда, чем подготовленный засланец с такой легендой. Вот только на кого он работает и каковы его задачи?» «Прекрати», — перебил его я, но сомнение мне в душу Жоре удалось заронить. «Ведь старик обо мне знает намного больше остальных, а потому опасен в разы больше. И что делать? Устранять? Вот же... Пока я мылся и нежился под потоками воды, рабочие дроиды доставили ко мне в мои хоромы посылки. 3 ящика разной высоты и ширины, 1 компактный кейс, наверное, с инструментом, и в углу примостились 2 невысоких дроида. А ремонтники впечатляют. Где это удалось достать новое поколение? 8-е поколение, но и, правда, не комплект. Работать, конечно, ими можно и по отдельности, но в составе комплекса они бы были наиболее эффективны. Жора в своем репертуаре, пока я нежился в душе, уже успел прошерстить интернет на предмет определения доставшегося нам оборудования. «Поздравляю, босс! Мы с тобой перекупщики краденного. Даже не так». Дроидов сняли с погибшего военного фрегата Республики Рейн. «С чего ты взял?» — испугался я. Вскрыл идентификационные номера изделий. Запрос сделал через чужие аккаунты. И результат. «Но ведь владельцам аккаунтов теперь нехило достанется от полиции. Пиратов будут искать. Вот и пускай ищут среди департамента системы Лебедя». «Но там же ушастые!» — вскричал я. «И что? Они что, не могут быть пиратами?» «Да легко! Отмажутся ушастики. Главное, ниточки никак к нам не приведут. Мы только посмотрели и никакой информации не скачивали». «Так уж и никакой!» — усмехнулся я. «Ну, только коды доступа. Их, конечно, и взломать можно, но тогда и работать дроиды будут ущербно». «А так...» «Полный доступ?» — уточнил я. «Да, и я уже начал диагностический тест. Работаю через нейроком. Искин имеет только диагност, а вот ремонтник неполноценный. Опять требуется процессор и...» «Возможно, но мы пока так и не услышали цену на дроиды. Разберемся». «А чего разбираться? Все складывается для нас очень хорошо». «Сам посуди. Валиса деньги отдаст, ты сам говорил, что он не мелочный, а у вояк, опять же, с его же подачи можно разжиться Искинами. Это шанс, босс!» «Сам знаю. Но пока предмета разговора нет, прайс отсутствует. Когда вояки разродятся, непонятно, а у нас и свои дела имеются. Так что давай начнем распаковывать ящики да глянем, чего там нам прислали?» В эту ночь я так и не поспал. 4 раза заказывал в кафе крепкий кофе с доставкой в номер. Доли, поди в недоумении, до сих пор находится. Куда в меня столько кофе входит? Ведь я не кружечками брал, а сразу термосами. Но 4 раза... Спать хотелось сильно, глаза буквально сами слипались. Но зато каков результат... Жора был прав. Новые манипуляторы были в разы сильнее и сами по себе выглядели мощно. Миха с собранными сервомеханизмами и новыми манипуляторами, которые резко отличались полировкой от потертой поверхности корпуса дроида, выглядел внушительно. А когда в его боевых манипуляторах, словно из воздуха, так быстро он извлекал оружие из отсека, появлялись бластеры, то у меня, как на инстинктах, вновь начинал ныть низ живота и сильно потянуло в туалет, наверное, от испытываемого подсознательного страха. Видок у дроида был не для слабонервных. Михась впечатлял, особенно в тот момент, когда по команде Искина закутывался дополнительно в силовой кокон энергетического щита. Монстр получился, одним словом. С сервомеханизмами пришлось изрядно помучиться. Это на экране компьютера все хорошо и ладно получалось. А в реале что-нибудь да не подходило, и приходилось постоянно что-то убирать или, наоборот, наращивать. Комплект инструмента, подогнанный мне стариком, впечатлял. Кейс размером 1 метр на 1 метр и толщиной 20 сантиметров был выполнен, как и сам инструмент – из прочной облегченной стали. Оттого и вес комплекта приятно удивил. Я в одного его мог спокойно переносить с места на место, прекрасное приобретение. Вот только немного громоздкое. Кейс делился на 4 отсека, в каждом из которых в удобных специально изготовленных карманах устанавливался инструмент. Всего комплект включал в себя 5 видов инструмента для проведения основных операций при ремонте, чего вполне хватало для проведения сборки и разборки любого агрегата средних размеров. Всю работу по разборке и сборке внутренности дроида приходилось выполнять вручную. К предложенным стариком дроидам я даже не прикасался. Жора только диагностику им провел и коды доступа ввел, на остальное времени просто не было. Но, выдув все кофе и попутно внеся изменения в разработанные ранее технологические карты, я все-таки к утру всю работу закончил, и у меня даже осталось немного времени, чтобы принять душ перед убытием на станцию. Рюкзачок свой я еще вчера собрал, выбросив из него все лишнее, а самое ценное сложив в предлагаемый сервисом люкса сейф. Завтракать я не стал, и так за ночь вместе с кофе смолол несколько бутербродов с колбасой и местным сыром. И все-таки мысли о необходимости установки личного кухонного синтезатора все чаще начали меня посещать. Готовили в кафе, конечно, хорошо, но вот постоянные придирки и подколки со стороны Доли начинали напрягать. Завязывать с ней отношения опасно, а игнорировать еще опаснее, может и обидеться, а в результате подпортить наши отношения с ее отцом. 2 часа сна в мягком кресле вагона под постоянным контролем со стороны Михи и Жоры придали хоть немного бодрости. Я даже сам проснулся непосредственно перед нужной нам станцией, еще до объявления по связи о прибытии. Сегодня в новом подаренном помылой костюме выгляжу весьма достойно. Под курткой верный игольник, подарок отца, на поясе второе оружие. За спиной полупустой рюкзак, в 2 шагах от меня статуей застыл дроид. По пояснению Жоры, пока я спал, все пассажиры вагона чуть своими взглядами дырки не прожгли на теле Михи. А что говорить, непривычно видеть на улицах современного города древнего переделанного дроида, да еще и знать, что его хозяин едет аж с самой свалки. Короче, у многих сегодня мы с Михой самое необычное воспоминание дня. «Вы уверены, что его энергетическая составляющая потянет столь мощный лазер?» «Мастер, мужик средних лет, с неприятным выражением сморщенной физиономии, в новом комбезе технического персонала станции обслуживания выражал сомнение в целесообразности проведения заказанного нами до оборудования дроида». «Уважаемый, я уже просто не выдержал. Вам заплатили за определенную работу. Вы подтвердили, что данная операция затруднений не вызовет. И что я вижу? Если вы не желаете выполнять заказ, то выплачиваете неустойку согласно пункту 4 статьи 5 административного регламента ресурсы империи или вызываете полицию, если вас что-то смущает». «Полиция уже на подходе», — огорошил меня пройдоха. «Вот же влип. Путешествие по городу видимых неудобств не доставило. Михась следовал за мной на расстоянии 2 метра, а мы с Жорой вычисляли маршрут до мастерской, сверяя его с картой, добытой Жорой в местном нете. Прохожие с удивлением провожали взглядами нашу парочку. Видно, вид древнего дроида на многих производил впечатление, как и мой слишком юный возраст для владения таким дорогим имуществом. Но все обошлось. А тут... Прибывший наряд полиции действовал строго согласно регламента при спорах между продавцом и покупателем. Идентификация личности, а потом выслушивание претензий или даже обвинений. Ведь необоснованное обвинение, как и неправомерный вызов полиции, наказывается законом. А уж если еще и рейтинг у виновного значительно ниже пострадавшего. «Дроид старый и подвергшийся переоборудованию. Это по меньшей мере странно», — ораторствовал мастер, на что главный наряда аргументированно отвечал: «Если вы не знаете, то это не преступление. Со своим имуществом хозяин вправе поступать, как ему заблагорассудится. Каковы конкретно ваши обвинения к данному гражданину? И будьте точны в формулировках, все идет под запись». Мастер стушевался, Он явно не ожидал такого обращения. Ведь я кто? Пацан? И априори прав не имею. А тут... Я настаиваю на проведении технического теста по проверке номера. Это незаконно. Мы можем требовать представить номерной отчет только при доказательстве вины. Единственное, мы вправе потребовать провести блокировку и разблокировку кода изделия. Вот при их несовпадении, да, мы имеем право изъять оборудование. Вы согласны? Мастер закивал головой, как болванчик. Да, господин офицер. А вы? Обратился ко мне коп. Я пожал плечами. Жор, что это за блокировка? В панике спросил я Искина. Ввод кода доступа. Ведь если оборудование воровано и код доступа вскрыт некорректно, то при последующей блокировке он вновь устанавливается. Вот что и предлагает полицейский. Если ты хозяин, то и код у тебя есть. А если купил ворованное, то просто оборудование изымут, а тебе придется доказывать свою непричастность к воровству. Удастся доказать — отпустят. А вот если нет, то тогда и рабский ошейник примерить могут. «Вот это да! Вы меня слышите?» — уже настойчивее обратился ко мне офицер. «Да, я согласен, но прежде я бы хотел иметь гарантию. А раз я несовершеннолетний, то прошу вас, господин офицер, под протокол принять на себя временное опекунство надо мной согласно статье 6 закона о несовершеннолетних и провести дополнительное уточнение данных рейтинга как моего, так и данного гражданина». «Все-таки хорошо досконально знать законы. А вот мастер, по-видимому, юридическую базу проигнорировал. А зря. Если офицер и был удивлен моим требованием, то вида не подал, а спокойно призвал в свидетели напарника, заученными фразами признал свое временное опекунство, а затем через нейросеть углубился в изучение наших документов. Мастер что-то начал подозревать. И правильно». «За оговор положен срок, а если еще и рейтинг у него будет ниже, и он проиграет, то я ему не завидую. Штраф кратный третьей части заключенного договора на услугу. Он у нас есть, и стоимость соответствующая, плюс штраф полиции и администрации города. Нехило выйдет. Но доводить до суда вряд ли будут, копам это невыгодно. Стрясут бабки с урода, и меня не забудут. Введите код». «Пожалуйста», — очень вежливо обращается ко мне мой временный опекун. «Да легко». Минута, и Михай снова вернул способность двигаться. «Итак...» На бедного техника без слез смотреть было нельзя. «Мы сидим в ближайшем кафе. Обедаем». «Он просто повелся на твою молодость, Дэн». Крес усмехается себе в усы. Он опытный техник и сразу просчитал возможность отжать у тебя дроида, причем законно. Ну, почти законно. Если бы ты не подтвердил кодом свое правообладание, то он бы просто выкупил у нас дроид за взятку. Дроид древний и у коллекционеров пользуется спросом, тем более рабочий. «Но взятка?» — пикнул я. «Да никто бы не стал заводить дело на тебя, малыш. Дали бы пинка и все на этом. На это и расчет был». «А теперь...» — коп аж зажмурился от удовольствия. «В нашем случае дело тоже заводить не стали, ведь у меня рейтинг оказался на 6 пунктов выше, чем у мастера, что повергло его в шок. В итоге по 30 тысяч получили полицейские и я. Теперь техник очень качественно и добросовестно проводит работы по установке на Михасе лазерной сварки, а в виде бонуса диагностирует программную начинку своим навороченным диагностическим дроидом с автоматическим исправлением неисправностей и неточностей. Стоимость бонуса тоже впечатляет, но сам напросился. Напарник остался контролировать техника, отрабатывая доставшийся куш, а меня решили покормить, а заодно и расспросить про свалку и жизнь в Сити. Так и просидели, пока на ком не пришло сообщение от Михася об окончании работ. «Совет тебе, Дэн». Коп придвинулся почти вплотную и шепотом продолжил. «Сей жук — тварь редкая, и такой позор сносить безропотно не будет, нам он ничего сделать не сможет, а вот тебе, особенно в городе, «Поэтому совет. Если есть кто знакомый из взрослых, назначь ему встречу где-нибудь в кафе перед отъездом. И дай мои координаты. Не придешь на встречу, начнем искать, и тогда этой суке хана. Я сам контролировать тебя не смогу, да и напарник, ему я не до конца доверяю». «Но деньги?» — удивился я. «Что деньги?» «Он их взял, да и ничего противозаконного мы не сделали. Ты сам отказался от уголовного преследования в отношении технаря. Ему и так светит немало, если он что с работами напортачит. Могут и лицензии лишить по твоему обращению. Так что пошли проверять выполненную работу и пожестче с ним, пожестче». «А чего проверять?» Жора каждый шаг техника контролировал, особенно уделял внимание действиям диагноста. Технарь испугался. Сильно испугался и глупости делать не стал. Лазерная установка дополняла бравый образ Михи, как боевой шлем абордажника. Подключение к сети питания выполнено филигранно, точно, без лишних штекеров и проводов. Боевой наконечник, он же жерло сварки, расположился на конечной фаланге левого крайнего манипулятора. Движения не сковываются, выступающих незащищенных трубопроводов не видно, программное обеспечение дроида восстановлено в полном объеме. Случаев копирования программ Жорой не зафиксировано. Что же, а теперь можно и прощаться. Надеюсь, его больше никогда не увидеть, но это как получится, к тому же и предупреждение копа еще свежо. С офицерами расстались тепло, ребята довольны, доволен и я. А теперь бегом на стрелку, вдова конструктора ждать не будет, и так времени много потеряли. Пришлось вызывать глейдер и уже на такси на максимальной скорости нестись в район города, где назначена встреча. Главное не опоздать. А что дорого, так я сегодня и так нехило сэкономил. Полет над городом доставил незабываемые впечатления. Красиво и достойно. Магистрали потоков машин не портили вид города сверху, а главное, грязи не видать, особенно в рабочих и промышленных районах города. Я успел и ждать себя не заставил. Ровно в 3 часа дня распахнул двери кафе под названием «Летняя ночь», в котором и была назначена встреча. Ага, а вот и молодая на вид женщина одиноко расположилась за крайним левым столиком. Посматривает в окно и попивает напиток светло-желтого цвета. Так, Михась пристроился сзади, а я с небольшим мандражом в душе направляюсь к нужному мне столику. «Позвольте. Здравствуйте. Меня зовут Дэн. Мы сегодня назначили встречу». Женщина молчит. Демонстративно приподнимает руку и смотрит на нейроком, типа время проверяет. «Вы пунктуальны». Голос сильный и приятный. Глаза голубые, как озера, и улыбка. «Да, красавица!» Меня потряхивает рядом с ней. Не привык я общаться со столь восхитительными дамами, а она явно знает себе цену и знает, какое впечатление производит на мужчин ее внешность. «Так, лишь бы только не заикаться?» «Только не заикаться!» «Красивое платье, открытые руки, коготки ухоженные и украшены замысловатыми узорами. Хороша!» «В декольте не смотреть, только в глаза. Боже, как хороша плутовка!» «Вы так и будете стоять, как истукан», — добивает она меня своими невинными подколками, а вот при глубоком вздохе ее грудь и вовсе подскакивает и чуть не вываливается из декольте. «Если позволите, беру себя в руки и присаживаюсь напротив собеседницы». «В глаза смотреть, в глаза...» Мысли путаются, и я опять молчу. Ее губы растягиваются в улыбку. «Вы что-то хотели у меня приобрести?» «Ага, помогает прийти в себя, спасибо, ожил». «Вы давали объявление о том, что продаете проектор?» «Да, так сложились обстоятельства, и мне срочно нужны деньги». «Корпорация отказывается выплачивать неустойку по причине гибели супруга, поэтому приходится выкручиваться самой». «Вы озвучивали сумму, равную 50 тысячам. Уточняю я, полностью вернув себе возможность спокойно мыслить. Вот же теперь Жора, я чувствую, вовсе меня затюкает. Да, и хотел бы получить свои деньги в течение месяца. Я пожал плечами. С деньгами все не так уж и плохо, можно теперь и сразу оплатить. Но вот желание снова увидеть эту красавицу и просто пообщаться с ней остановили мой порыв произвести оплату немедленно. Не только у вас трудные времена, уважаемая. Зовите меня Ирен. Уважаемая Ирен, я надеюсь взять кредит, рейтинг мне это позволяет, с большой вероятностью начинаю нести я всякую чушь, непроизвольно пожирая глазами ее ладную фигурку. Мдя, что она со мной делает? Меня присили так сильно, не колбасило. Вы хотите посмотреть на проектор? Вопрос невинный, а пауза. Но как произнесена? Да она надо мной издевается, видя мою реакцию на нее. И тут меня внезапно отпускает. Еще пару мгновений я уже спокойно и немного нагло начинаю ее разглядывать. Фигурка. Маленькая, но стройненькая. Пропорции соблюдены. Грудь впечатляет, как и форма ног, начертания которых можно рассмотреть сквозь просвечивающуюся ткань. Метаморфозы, происходящие со мной, ее немало удивляют, но нить разговора она не теряет и продолжает рассказывать. «Я принесла весь комплект. Сам проектор и процессор к нему. Муж говорил, что это основное оборудование». «Увы, но на данный момент меня интересует только сам проектор. Расчетную систему я не потяну. Кстати, вы сколько за нее хотите?» Женщина заинтересованно и немного удивленно меня начинает разглядывать. «Не понял, что я такое сказал?» «Если сразу оплатите, то 100 тысяч. Если в рассрочку, то еще полтинник». «Дорого». «Не потяну», — с сожалением в голосе отвечаю я и вижу изумление в ее глазах. «Да что ж происходит?» «Но, не отвлекаясь, продолжаю. Дайте посмотреть вначале проектор». Секунда на раздумье, и из дамской сумочки появляется небольшой цилиндрик. «Если вас не затруднит, введите код». «Да чего секретничать?» И снова улыбка. «Вы переводите мне первый транш, а я вам отдаю проектор». Только условия договора озвучим под протокол. Проектор мне понравился. Я быстро пробубнил условия договора, через нет скинул со счета деньги на указанный адрес, а потом пропал. Наверное, 15 минут я молча советуюсь только с Жорой, опробовал проектор. Впечатлило. Девайс стоил своих немалых денег. И, наверное, и даже тех, что просили за новый в торговых сетях корпораций. Изображение изумительное, позволяющее в тонкостях рассматривать любые конструкции, и при этом давало производить как дополнительные, так и основные расчеты, распределяя их по разным смысловым потокам. Жора был в восторге. И сразу что-то принялся вычислять, пользуясь возможностями анализатора. «Так что по процессору? Он вас интересует?» Вырвал меня из нирваны тихий, томный голос. «Ох, ничего себе, как меня затянуло. Это даже красивая женщина не отвлекает. Жора, что по процессору?» Поинтересовался я у своего помощника. Жора хмыкнул. Видно, и я его оторвал от интереснейшего действа. «Как таковой он нам не нужен, но в него наверняка вбиты программы и расчетные формулы, а, возможно, и сопутствующие базы данных, такие как справочники и формуляры. Но стоимость...» Я повторил последнее слово Жоры вслух и глянул в эти бездонные колодцы красивых глаз. «Стоимость не соответствует предлагаемому продукту». Женщина аж опешила от моего утверждения. «Но...» Теперь же она растерянно проблеяла. «Там же остались разработки мужа», — искренне удивилась она. «А мне-то они зачем, Ирен?» — не менее удивленно ответил я. «Меня процессор интересует только как справочный материал и расчетный центр. А разработки вашего мужа, даже если они и есть на процессоре, то находятся наверняка под паролем, а вскрыть его я попросту не смогу, да и зачем они мне?» Девушка в прострации. Я, видно, что-то не понимаю. «Давайте сделаем так. Я вновь во власти этих синих глаз. Если мне удастся получить кредит, я приобрету у вас и процессор, тем более, что без проектора продать его вам, наверное, не получится. Вряд ли он еще куда-нибудь подходит». Ответом мне долгий пронзительный взгляд, она меня словно просвечивает. «Хорошо, я подожду. Тем более процессора у меня с собой нет». «Не понял. Но ведь она говорила, что все навстречу принесла. Что происходит?» «Ой, босс!» — голос Жоры выдавал его сильное беспокойство. «Вот чувствую, что мы с тобой, сами того не желая, во что-то капитально вляпались». «Мы с Михой потихоньку пылим в сторону очередной встречи. Сегодня день встреч, радости и разочарований. Техник падлой оказался. Красивая женщина ведет какую-то свою игру, хотя радость от приобретения проектора сглаживает неожиданно тяжелое с ней расставание. Видно, взрослею, раз так на женщин стал реагировать. Но и решать проблему кардинально, используя проституток, не хочу. Противно. Но ведь та же Силе тоже отрабатывала телом, что-то я совсем запутался. Встреча назначена с моим новым куратором, напарником Памелы. На момент моего знакомства с ней я серьезно отнесся к предупреждениям копа по имени Кресс. Опасность того, что технарь начнет мстить, велика, но не только поэтому. Я позвонил господину капитану». «А, Дэн, здравствуй. Думал, раньше позвонишь. Встретиться? Сегодня?» «Да легко. Подъезжай к 6 в спрут. Не знаешь, где это? По нету глянь, да на подземке подъедь». «Вот и весь разговор. Мне еще пообещали принести запрошенные мной у Памелы старые базы, да и пообщаться надо. Валиса так пока Прайс от вояк и не перегнал мне для ознакомления, а проблема Искинов встает во весь рост и начинает требовать, требовать и вновь чего-то требовать. И даже... «За нами хвост, хозяин», — выдернул меня из пучины воспоминания событий сегодняшнего дня Жора. «В смысле хвост?» — не понял я. «Люди, физиономии которых зафиксировал Миха в кафе, где мы встречались со вдовой, меняя друг друга вот уже час как следует за нами». «Чего? Час? И ты молчал?» «Проблем не было. А вот теперь впереди вроде как засветки предыдущих выявились. Они дожидаются нас и каждый раз меняются. И при этом, чтобы отвести взгляды от себя, по-разному одеваются». «Вот это номер. И что делать?» «Единственная мысль — это снова звонить капитану. Мы сидим в очередном за сегодняшний день для меня кафе. Капитан Джаред усмехается, кося взглядом на пунцовую физиономию начальника бюро расследований местного СБ, а я вновь жестко поставленным голосом говорю: «Что государство для меня сделало? Пока еще не превратило в раба? Оно меня кормит? Дает кров? Лечит? Защищает? Что? Мне плевать на вас! Я вам ничего не должен, и работать на вас, особенно бесплатно и за непонятную идею, не собираюсь». Джаред сразу врубился, что я ему говорю. «За мной следят, притом профессионально, и имя конструктора Зайни и его жены оказалось ему хорошо знакомым. Оказывается, до сих пор проводится расследование гибели конструктора, но ни подозреваемых, ни гипотез пока нет. И тут мой звонок». «Где ты, говоришь, сейчас?» «На проспекте Адмирала Нельса в районе небоскреба корпорации ШИЛ». «Понятно. Смотри, скидываю тебе маршрут. Хода полчаса. Мне и моим ребятам до места хватит добраться. Спровоцируем их на захват». «Не боишься?» «Нет. А оружие применять можно?» Пауза. «Давай спешить не будем. Кто его знает, кто там хороводы вокруг тебя крутит? Добираешься до развилки, увидишь слева развлекательный центр. Приостановись, будто решаешь, как дальше идти, и типа, чтобы срезать расстояние, поворачивай в правый проулок. Там еще ходу по относительно многолюдным улицам 10 минут, а потом пойдут пустыри. Это единственное место, где без посторонних глаз можно провести захват. Вот там мы тебя и будем ждать. Если они на захват сами не пойдут, то уже мы их повяжем, чтобы разобраться, кто так безобразничает в моем городе». Я дошел без происшествий, но дошел. Сообщение капитан кидал постоянно, поэтому я знал, каждый шаг преследователей после поворота в подворотне. И все-таки преследователи сделали попытку захвата и действовали очень профессионально. Вот только Миху они почему-то проигнорировали и в итоге налетели на разряды Станнера. Все легли. Ребятам Джерета осталось их только спеленать. И вот теперь мы имеем разговор на повышенных тонах с начальником этих деятелей, которых отправили очухиваться в ближайшее отделение СБ, вернее, в их медицинскую часть. «Ты забываешься, гаденыш!» «Следите за языком, госпожа полковник. Хоть вы и женщина, но не стоит испытывать мое терпение. Только ваша настойчивая просьба удерживает меня от доклада своему непосредственному начальнику. И заметьте, я вам лично позвонил, не дожидаясь объяснений так и не пришедших в сознание ваших боевиков», — прочитал отповедь безопаснику капитан. «Вы и ваши люди не должны были применять оружие, капитан. А мы его и не применяли. Гражданский Станнер, я же не виноват, что ваши люди лохи». «Что?» Поговорили и опять за столом ор, а я спокойно потягиваю энергетический напиток. Устал что-то. Крики за столом прекратились так же резко, как и начались. Джерету на нейросеть пришло секретное распоряжение. «Вы это провернули?» «Да. Теперь вопросы есть? Ваш отдел в полном составе переходит в мое подчинение и привлекается к операции, включая вашего внештатного сотрудника». Я вопросительно уставился на капитана. «Я-то выполню приказ», — развалившись в кресле, сказал коп. «Но вот что касается внештатного сотрудника, вы обращаетесь не по адресу. Капитан Памела Сьютис является его куратором, все вопросы к ней. Да и парень имеет право». «Замолчите, капитан», — резко прервала его полковник. «Ну, почему же сразу замолчите?» — вступил в полемику я. «Вы, конечно, можете ему заткнуть рот, тогда мне ничего не останется, как обратиться к капитану Сьютис лично». Лицо женщины вновь налилось дурной кровью, превратив его в спелый помидор. «Не надо звонить Стуни. Давай здесь договариваться». «И как вы себе это представляете, госпожа полковник?» — съехидничал я. «И вообще, чего вы в меня вцепились?» Женщина перевела на меня тяжелый взгляд. «А красивая, какая-то хищная у нее, пугающая красота. Я не могу посвящать тебя в тонкости проводимой операции, пока не получу твое согласие на сотрудничество». «Мое? Согласие?» — не поверил я. «Что-то новенькое». Полковник успокоилась, глянула украдкой на безучастного капитана, который всем своим видом давал понять, что он тут, ну, совершенно ни при чем, и начала. «Мои люди поступили непрофессионально, с одной стороны. А с другой, чем они рисковали? Ничем. Повязали бы тебя и пел бы ты сейчас в подземелье про то, что знаешь, и про то, что не знаешь. Но сейчас ситуация изменилась. Ты зачем связывался со вдовой конструктора Теодора Зайни?» Я молча проигнорировал вопрос, думая тем временем, чтобы такого стрясти со всесильной СБ, пока есть такая возможность. Чего бы мне такого с них потребовать невыполнимого, чтобы они от меня отстали? Мне бы только на свалку вырваться, а там пускай ловят. «Чего ты от нас хочешь?» Я посмотрел в очередные чертовски красивые глаза и выдал: «Это зависит от того, что хотите от меня вы». Патовая ситуация. Вновь красивое лицо полковницы начало наливаться краской. «Я ручаюсь за пацана, что ничего, сказанное вами, не уйдет за пределы нашего дружного коллектива», — неожиданно подал голос капитан. Резкий разворот в его сторону и сжатые губы, словно пытается удержать полковник рвущееся на свободу ругательства. Потом долгий выдох и... «Хорошо, под вашу ответственность, господин капитан. Есть мнение, что конструктора ликвидировали, а вот кто и за что, мы пока не знаем. Датчики, установленные вокруг дома конструктора, выявили повышенный фон, его пытаются прослушивать. Корпорация занималась военными разработками, работали на частные военные образования. Над чем трудился Зайни, мы точно не знаем. Представители корпорации тоже такую информацию не дают. Имеют право. Они на государство не работают, и к тому же коммерческая тайна. Да нам, собственно, и не так уж это интересно. «У вас утечка информации, полковник?» — перебил словесное излияние капитан. «Молчание. Потом злой взгляд в улыбающееся лицо копа. Вы угадали. И что вы хотите от нас и от мальчика, в частности?» Полковник перевела дух и продолжила. «Мы хотим выкупить у вдовы бывшее оборудование ее мужа, но сделать это так, чтобы ничто не указывало на наше присутствие. Мы хотим накрыть тех, кто не только исполнил убийство, но и тех, кто его заказал. И главное, да, вычислить предателя в своих рядах». Дэн уже самостоятельно вышел на вдову, и раз сопровождения не было со стороны убийц, значит, пока он не взял то, что им требуется. «Ты что купил у нее?» Я усмехнулся. «Нет, вначале плюшка, а уже потом работа». «Хорошо, что ты от нас хочешь?» «Во-первых, я не хочу быть подсадной уткой», — выдал я. «А посему мне неинтересно рисковать своей жизнью». И, во-вторых, я не ведаю о ваших возможностях. Что вы мне можете предложить? Работать бесплатно я сразу отказываюсь. Давай так. Ты говоришь, чего хочешь, а я уже решу, смогу я это сделать или нет. Но прошу, в рамках приличия, а то... Ну да, конечно. А то предложу и со мной переспать или потребую установить мир во всем мире. Но... «Выбор делать надо, иначе и капитан меня не сможет прикрыть, а гасить полковника службы безопасности империи — не слишком хорошая идея. У меня есть глейдер, но нет документов на право полетов», — тихо произнес я. «Глейдер? Ну, с документами-то я что могу сделать?» — заявила представитель СБ. «Выучить парня на пилота с правом применения знаний после сдачи экзаменов. Для глейдера это база малой авиации. И базы по всем остальным летным направлениям, включая сверхтяжелые», — добавил я. «С правом сдачи досрочных экзаменов и обучения под разгоном, бесплатного обучения, а также практического вождения кораблей как на тренажерах, так и летной практике». «Вы с ума сошли?» «Тебе нет и 14 лет, да и показатель интеллекта». «Это ни о чем не говорит», — вступился за меня Кэп. «Ваше дело организовать и предоставить базы, а как он будет сдавать экзамены, это никого уже волновать не будет, это его дела». «Но стоимость баз, гражданские пилоты, это дорогое удовольствие, а начиная с третьего уровня еще и очень дорогое. Поэтому напрашивается вывод». «Учить парня надо в военном училище, за счет государства, как вольнонаемного, сдаст экзамены и будет допущен к полетам, получит звание сержанта запаса. Начнется заварушка, призовут, получит лейтенанта». «Статья 246 Устава Космического флота Империи», — предложил коп. «Вы точно рехнулись». По инерции принялась возмущаться представитель СБ, но выглядело это как-то неубедительно, что ли? «Ну, как вариант». «Базы полные и достанутся практически бесплатно. Право на полеты на глейдере сделаю, но только на нем, пока не достигнешь совершеннолетия. Но учиться будешь». Пауза. Мстительная улыбка на красивом лице, начиная со следующего месяца. А я в отместку выдал. И 200 000 кредитов на счет. И, видя недоумение на лице капитана и полковника, добавил: «Жить-то на что-то надо?» «Да, желательно встретиться. Мне удалось взять кредиты, и если вы не передумали, то я готов выкупить у вас и все оставшееся оборудование, входящее в состав комплекса, куда входил проектор. Я под напряженными взглядами сидящих рядом со мной офицеров говорил по нейрокому со вдовой. Все оказалось весьма банально. Полковнику я был нужен как человек, с которым согласилась иметь дела вдова. Оказывается, уже были предприняты 6 попыток произвести покупку оборудования бывшего конструктора. Даже встречи назначались и проводились с покупателями, в лице которых выступали сотрудники СБ. Но каждый раз в последний момент вдова почему-то отказывалась, и сделки срывались. «Да, я согласен на вашу цену». «Тебя интересует только процессор?» Тихий, спокойный голос в гарнитуре, но почему-то мне кажется, что женщина на взводе и сильно волнуется. «Ну, вы же сами мне его предлагали. А что еще входит в комплект, я ведь не знаю. Если есть что посмотреть, я гляну, и если устроит цена, и главное, если мне это необходимо, я прикуплю его у вас. Но предупреждаю сразу, если на процессор у меня деньги появились, то остальное оборудование я могу купить у вас только в рассрочку». Судя по моим ощущениям, ответ ее удовлетворил. Успокоилась немного. «Хорошо. Давай тогда встретимся сегодня вновь на том же месте. Увы, но сегодня я не смогу. Мне ведь и домой съездить надо. Давайте завтра, часиков так в 10 утра. Вас такое время устроит?» «Нет, я сплю почти до обеда. Давайте тогда в полдень. Я хоть и живу рядом с кафе, но и мне ведь тоже требуется время, чтобы привести себя в порядок после сна». «Тогда до завтра. Спасибо». «До свидания, милый юноша». «О-о-о, это что-то новое. Уж не любительница ли она молоденьких мальчиков?» — подумал я. «Все возможно», — раздался в голове голос Жоры. «Но не об этом сейчас думать надо. СБ теперь тебя так просто от себя не отпустит. И как бы и вовсе в расход не пустила, ей совсем не нужны лишние траты. Потратиться им все равно придется при любом варианте. Я вписал преемникам в случае, если со мной что-нибудь случится, сестренку. Да и компенсацию я затребовал в случае смерти или увечья огромную. 10 лямов – это деньги». «Да, затребованные тобой свежие базы по летным специальностям в разы дороже. Так их все равно им придется отдавать. Не мне, так Памеле. Да и базы им обойдутся все равно намного дешевле, чем гражданские аналоги. Они ведь, сам видишь, чего задумали. Прикрепить меня к одному из потоков в летном военном училище. Они ничего не теряют. Вояки закрывают ячейку в списке подготовленных пилотов на время войны, а полковник получает нити воздействия на меня. Ведь формально она мои требования почти выполнила. В теории. Деньги обещают перечислить на счет после окончания операции, и подтвердила она это все под протокол в присутствии капитана. Меня же теперь волнует сам процесс учебы. Если первую и вторую базу мне еще помогут выучить под разгоном, то на остальные рассчитывать на их помощь не стоит. У нас самих есть прекрасная современнейшая капсула». «Да, только никто ее пользоваться не может в таком диапазоне. И представляешь, сколько картриджей надо, чтобы только начать проводить на ней разгон. Причем картриджи нужны именно под эту капсулу». «Я задачу понял. Порыскаю по нету, может, чего и нарою интересного. А ты пока будь поосторожней с этой пройдохой. Чего-то она в тебя серьезно вцепилась». «Что же... неплохо», — вынесла вердикт на мое общение с вдовой полковник. «Почему сразу не согласился на встречу?» «Это подозрительно бы выглядело, я ведь теперь рассматриваю ситуацию в свете новых открывшихся подробностей. Думаю, что она продала мне проектор только потому, что почувствовала искреннюю заинтересованность с моей стороны, только техническими возможностями и характеристиками оборудования. В моих словах не было фальши». «Думаешь... она псион?» Я пожал плечами, вспоминая, какое воздействие на мои мозги производил сам ее облик, голос и манера поведения. «Возможно. Я как-то об этом не думал. Да и раньше мне с псионами общаться не приходилось. Не с чем сравнивать». «Что же, ладно. Тебя будут вести вплоть до твоей гостиницы. Будь осторожен, возможен вариант, что на тебя попытаются выйти замешанные в убийстве конструктора люди. Поэтому внимательней и следи за языком. А теперь я вас ненадолго оставлю, у меня есть и другие дела. До завтра. Свой контакт я тебе скинула на ком, канал защищен, но все равно разговор старайся фильтровать и в открытую ничего не говори. До свидания, господа. Оставшись одни за столом с Кэпом, мы решили немного перекусить и уже за чаем поговорили и о своих делах. Она просила передать. Базы старые и почти ничего не стоят. Тебе перепал полный комплект штурмовика? Они обычно парами действуют. Очень уж распространен такой боевой порядок в спецназе. Базы, хотя и полные, но вот обновлений по этим направлениям не достать, даже я не смог. Не спрашиваю, зачем они тебе нужны, но судя по тому, как ты лихо с помощью своего дроида успокоил боевую звезду молчаливых, то, думаю, толк от изучения будет. Вот только времени тебе понадобится много. Есть вариант, если деньги есть, можно проходить изучение баз в одном из медицинских центров. Надумаешь, сообщи. Есть у меня там подвязки, скидку хорошую сделают. Но, если честно, все равно дорого. Даже для меня. Потом еще поговорили, затрагивая всякие темы, но не касаясь происшествия, связанного с СБ. И лишь перед самым прощанием Джаред, придвинувшись, тихо, почти шепотом сказал: «Госпожа полковник, опаснейший человек. Для нее слова «нет» не существует. Тебя бы зачистили, если бы так ее подчиненные не облажались». Хорошо, что получилось еще обещание под протокол записать. Видно, ее и правда прижали обстоятельства сильно. Подлянок с ее стороны не жди, а вот как ты потом с ее крючка срываться будешь, даже не представляю. Сразу скажу, она тебя просто так теперь из своих мягких лапок не отпустит. Даже на свалке у нее влияние имеется, поэтому осторожней. Ты ее заинтересовал, поэтому пока и живой еще. Обманывать ее даже не пытайся, она сама псион не из последних. Просто при мне не хотела применять свои способности. Сталкивались с ней раньше, знаю ее повадки. Будет вербовать и помочь тебе может только Стуни. У них какое-то противостояние на женской почве. Вроде как ухажера не поделили, но подробностей я не знаю». Но то, что у них вооруженный нейтралитет, это точно. Поэтому теперь полковник в тебя вцепится не на шутку, чтобы насолить помели. Помни об этом. А зная полковника, тебе можно только посочувствовать. Поверь, она даже постелью не побрезгует, лишь бы приручить тебя и сделать больно твоему опекуну. Поэтому будь начеку. И помни, как бы мягко она себя не вела, она самая опасная тварь, которую я когда-либо встречал. Помни об этом. Ничего себе расклад. Вот же попал. Опять подземка, ночной поезд, мое любимое место в конце вагона. Перед глазами только торцевая перегородка. Мелькают огоньки в окнах, в вагоне полумрак. Немногочисленные пассажиры дремлют на своих местах. Разговоров не слышно. Тишина. Но нам может подойти. Дроид включает в себя возможности даже хирурга. Коротышки вообще любят изготавливать универсалов. А для нашей капсулы, кстати, последнего поколения дроидов-операторов не существует. Вот только универсалы нашел. И, как всегда, повезло. Нарвался на акцию. Скидка 50%, если отправлять заявку сейчас. И сколько это? 50%. С картриджами и сопутствующей химией почти 2 миллиона. Ничего себе. А ты думал? Нас спасает только то, что медоборудование такого класса не распространено в мире, поэтому и спрос ограничен на комплектующие и сопутствующее оборудование. Твой сегодняшний разговор с сестрой дает нам шанс. «Да, 4 миллиона — это хорошие деньги. Кстати, Что она там говорила о том, как ей удалось выдернуть такие деньги с родственников, а то я был под впечатлением от общения с СБ и не вникал в разговор особо. Да, новый глава очередной раз облажалась. Вышли на нее посредники и предложили за 6 лямов артефакт. Та согласилась, и сделка по-быстрому прошла, а при проверке оказалось, что артефакт — подделка, причем грубая, но денег уже не вернуть назад. Совет клана постановил лишить права голоса данного товарища и вновь обратился к твоей сестренке с предложением занять освободившееся место наследника. Но она отказалась и предложила решить вопрос с артефактом. Вот теперь и деньги, обещанные к полуночи, должны капнуть на счет. Представитель корпорации ждет нас в гостинице. Старик отписался сам, как я понял, он сильно удивлен. «Какие господа дожидаются вашей аудиенции, ваше величество?» «Не поясничай». «Ладно, но факт остается фактом. После передачи артефакта деньги у нас будут огромные». Лям сестренке отдадим, остальное наше. Так что заявку на медицинского дроида отправлять? Ох, что-то мне нехорошо. Ну, не держатся у меня на руках деньги. Давай. Предупреждаю сразу. Тут мелким шрифтом прописаны условия форс-мажора. То есть... Если по какой-то причине мы не сможем оплатить покупку после того, как заявка будет рассмотрена, скидка перестает действовать, и платить придется полную стоимость, а именно 3,5 миллиона кредитов. Твою ж мать! А чего сразу не сказал? Да я только увидел. Заявка уже ушла? Она уже вернуться успела, видно, немного желающих. Вот же, ну будем надеяться, что обойдется. Обошлось. Старик встретил нас с Михой радушно, куда только девалась его вчерашняя настороженность и угрюмость. Представитель корпорации новых родственников подтвердил под протокол получение артефакта и его заявленные свойства. Из довольной рожей убыл под усиленной охраной восвояси. Перед этим также под протокол заявив, что в течение нескольких часов на мой счет упадут деньги. От полковника пришло зашифрованное сообщение. «Меня вели. Вели все, и СБ, и другие заинтересованные лица. На приманку клюнули, и полковник, получив в свои руки ниточку, начала раскручивать клубок». Пришло сообщение о перечислении денег на расчетный счет в количестве 200 тысяч. Видно, СБ проплатила мои услуги. «Да я богач!» Настроение фестивальное. Принял душ и решил немного перекусить, но до кафе дойти не удалось. Перехватил старик и предложил разделить с ним ужин в его кабинете. А почему бы и нет? Да и бабки подбить надо. За свой хабар я еще не получил ни монетки. Пока мылся, пришло сообщение от вождя. Вояки разродились, скинули прайс на предлагаемое имущество и деньги перевели. 25 тысяч отступных и 300 тысяч за артефакт. Чувство уверенности зашкаливало. Жорик подобрал на складах вояк 2 Искина 4-го поколения в мини-исполнении. По габаритам как раз подходящие под необходимые нам размеры. Выделенной суммы хватило для приобретения. Настроение и вовсе взлетело ввысь, и на левое сообщение, что в систему вошел корабль, доставивший мне какое-то оборудование, я не обратил особого внимания, по-быстрому его свернув. Со стариком засиделись 3:00 ночи. Я впервые попробовал алкоголь в столь больших количествах. В голове шумело. Хотелось петь песни и ни о чем серьезном не думать. Воспоминания о вдове конструктора вызывали весьма пикантные желания, но силы, видно, не рассчитал, очнулся у себя в номере один, одетый и с неприятными вкусами во рту. Кровать чем-то заляпана и очень хотелось в туалет. Голова раскалывается от вчерашнего отличного настроения, не осталось и следа. «Ну ты, хозяин, даешь», — раздался набатом в голове голос Жоры. «Перейди на динамики», — простонал я. «А не могу. Ты вчера гарнитуру где-то посеял. Хорошо, что вырубился вовремя. А то тебя уже подначивали посетить заведение мадам Купюр, находящееся на третьем уровне. Не, интересно, что бы там с тобой сделали в таком состоянии». Я угрюмо молчал, понимая, что в очередной раз находился на шаг от смерти. Грохнули бы, вызвав на поединок, и обобрали бы, как липку. Вчера я перебрал, и способности псиона не помогли, так алкоголь на детский организм подействовал. Плохо, очень плохо. «Это еще не совсем плохо, босс. У нас есть проблемы и посерьезнее». «Какие?» — испугался я. «Поздравляю тебя, хозяин. Мы банкроты». «Ну, как же? Вроде вчера подбивали бабки за все. Я и артефакты, оставшиеся у нас на руках, кроме тех, что у Тоши оставили старику, по приличной цене отдал. И базу юриста загнать по очень хорошей цене удалось. На счету ведь что-то около лимона было!» — вскричал я. «Ты вчера подтвердил получение медицинского дроида. Корабль в систему вошел. Корпорация прислала акт о выполнении условий сделки. Посылка сегодня прибудет». «Но как же? Ты же сам говорил, что поставка займет дней 10». «Оказия у них вышла. На борту корабля находился похожий заказ. Но заказчик не успел вовремя оплатить, а условия договора я тебе зачитывал. Заказчик теперь с ошейником раба рассекает, не смог рассчитаться ни по акции, а уж по условиям форс-мажора и подавно. Корабль завернули к нам». «А мы?» — у меня захолодело на сердце. «С нами попытались провести такую же операцию. После 4 часов, после подтверждения условий выполнения сделки, корпорация обратилась в фискальные органы. Наш счет обнулили, но сумма снятых средств не смогла покрыть сумму условий контракта. Тебя спасло только то, что ты несовершеннолетний, что у тебя высокий рейтинг и что на 2-м счету у нас оказалась требуемая сумма». «Как на 2-м счету?» — не поверил я. «Родственнички ваши новые подставили и тебя, и сестренку. Я уже с ней связывался, пока ты спал. У нее похожие проблемы. Под 1 000 000, что мы ей должны были отдать, она там что-то серьезное приобрела. А тут невозможность снятия средств со счета. Она признала вину клана, но официально претензий им не предъявить. Ее счастье, что я ее вовремя предупредил, и она смогла выкрутиться. Но вот помочь нам уже была не в состоянии. Я от твоего имени, взяв на себя смелость, потому что нельзя было терять ни минуты, подтвердил долговой сертификат и выдал согласие федеральным властям на вскрытие твоего счета. У нас списали 3,5 миллиона, а если бы и вовсе у нас не было денег, то пришлось бы тебе остаток жизни прятаться от кредиторов на свалке». «Почему они перевели деньги на другой счет?» Я ошарашенно смотрел перед собой. «Наверное, вычислили, что ты и есть новый родственник их номинального главы клана. Памела что-то намекала на этот счет». «Не понял». «У нее трудности, у тебя трудности. За вас впрягается клан, а вы остаетесь ему сильно должны. Как результат, у руля клана марионетка, не имеющая своего голоса». «Но при чем тут я? Я и так в наследовании никоим образом не участвую». «А вот и нет. Теперь, когда совет клана признал тебя наследником Памелы, когда она уже не являлась наследницей, и когда ее по новой прочат на эту должность, и если она согласится, именно ты станешь следующим наследником. И тобой уже заинтересовались представители глав фамилий, имеющих власть и вес в клане. Новая кровь, а вдруг начнут рождаться мальчики? Сделали бы условия, что можешь иметь жен только из семейств клана, и привет. Бред. Как сказать, как сказать. Клану важно наличие денег и власти. Но тут как бы перекос идет. Не в богатстве на уровне физиологии, а вот там уже они ничего сделать не могут. Думаешь, не пытались отцы как-то влиять на рождаемость? Но, увы, что не делали, но появлялись на свет только девочки. Да иди ты! И что, меня не рассматривают как быка-производителя? А почему нет? Ты сам влез в их клан. Вернее, тебя в него втянули. Памела руководствовалась только благими намерениями и чувством благодарности. В медицинском плане ты чист. Хороший вариант для семьи, чьи дочери ни при каких условиях не могли бы стать главой клана. А так, жена главы клана, ее дети – наследники. Как тебе такой вариант? Вовлип. Это еще мягко сказано. Но не все так плохо. Я как чувствовал, пока вы веселились со стариком, я решил сразу оплатить щит. Щит? В корпорации, той же, что у тебя и нейроком. Ну же, разговаривали с тобой на этот счет. А, понял. И как? Успел. После проплаты примерно минут через 15 списали средства по предъявлению исполнительного листа, а потом завертелось, но к тому времени ты был уже невменяемый.